Я могу понять, как недовольны. Да. Алло, Венера Лимаровна? Да. Добрый день. Максим Геннадьевич беспокоит из кредита Европа-банка Россия. Подскажите, пожалуйста, вы вопрос вообще с банком как-то планируете решать, нет? Вы знаете, что вы второй раз за день звоните? Что? Вы второй раз за день звоните. Второй раз за день звоним? Да. А в неделю до двух раз можно общаться. Согласно 230. В неделю до двух раз, все правильно, но в день только один раз можно звонить согласно тому же 230 федеральному закону. Нет? Ну ладно, сейчас я открою и вам прочитаю, раз нет. Откройте свои обязанности. Сидите ждать, пока я буду читать вам закон. Да, но не смешите меня. Вы вопрос банком решать будете, я правильно понимаю? Вы звоните второй раз за день. Второй раз за день. Вы нарушаете 230 федеральный закон. Абсолютно не нарушаю. В неделю, я еще раз говорю, можно общаться. Я до двух раз. Эту запись разговора вместе с детализацией звонков отправляю в Роскомнадзор и Центробанк. Пусть они посмотрят, как вы отправляете. Это ваше право. У вас в любом случае... Я вам честно вопрос задаю. Вы вопрос будете решать? Закройте свою пасть и послушайте внимательно, что вам говорят. О, все понятно. Простите, Венера. Если вы чучело подзаборное, не в состоянии... Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Могу я услышать Веру Ленарну? Уже слышите. Это вас беспокоит Акбарсбанка. Управление по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Николай Антон Александрович. Разговор записывается. У вас долг имеется по кредитной карте? Почему его не оплачиваете? Денег нет. Как нет? Вы же квартиру, насколько я знаю, сдаете в поселке. А денег нет. А денег нет, да? Угу. А если туда приставы начнут ездить в эту квартиру? Ну, ничего страшного. И арест там проводить? Ну, ничего страшного. Вы этого не боитесь, да? Вам да. Все равно? Ага, ага. То есть вы считаете нормально деньги взять в банке и не отдавать, да? Да. А если заявление напишем в полицию, вот по факту этого разговора, то, что вы это считаете нормальным, уклоняетесь. А какая статья Уголовного кодекса запрещает мне так считать? Полиция уже будет разбираться. А, ну пишите тогда, пишите. Оплачивайте свой долг, ладно? Нет. У вас 158 дней просрочки, и сумма долга 3952 рубля. А вы думаете, вот мы с вами сейчас поговорили, и у меня прояснилось в глазах, и я побежала и заплатила, надеюсь, да? Не надейтесь. Долг надо оплачивать? Мне не надо. Кому надо, пусть кто-то и оплачивает. Понятно. До свидания. Пока. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, меня зовут Даминова Инделя Саматовна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ольга Викторовна, я с вами общаюсь, верно? Со мной. Хорошо. На сегодняшний день у вас имеется задолженность в Альфа-банке. Сумма долга составляет 10257 рублей. Выставлено полное погашение в течение суток. Вопрос оплаты не обходит вас поступать. Что-то вы крякаете, не слышу, что вы говорите. Что именно вы не расслышали? Да все сначала давайте. Банк выставил вам требование на возврат суммы 10 250 рублей в течение трех дней. Оплата когда поступает? Никогда. Вы, кстати, продолжайте крякать. Причина? Таким строгим голосом вы об этом говорите. Надо назвать причину, да, какую-то? А зачем? Естественно. А зачем? Ольга Викторовна, денежные средства вам не принадлежат, это средства банка. Денежные средства мне не принадлежат. А какие денежные средства мне не принадлежат? Мои денежные средства мне не принадлежат, да? Как же я тогда вам могу их отдать, если они мне не принадлежат? Не выйдет тогда ничего у нас. Во-первых, изначально был кредитный договор с Альфа-банком. А, это значит, что мои деньги мне не принадлежат. Понятненько. А вы можете не стараться, вы знаете, я вас вообще нифига не слышу, что вы там пытаетесь говорить, поэтому не дерите себе горло. Я же говорю, крякайте через слово. Ожидайте дальнейшего взаимодействия. Хорошо. До свидания. Пока. Пока. Мне нужно делать, чтобы вы меня не слышите. А так это вам не нужно делать, чтобы я вас не слышала. Вам нужно с нормального телефона звонить, который не сломан. Когда гарнитурка шевелится, то когда сразу связь пропадает. Но если вы попрощались, то вешайте трубку. Хорошо. Где? Где вы проживаете? На дне океана. Ожидайте выезд сотрудника. На дно океана? Хорошо, подожду. Папа при регистрации. Я подожду, хорошо. Алло? Да-да. Здравствуйте, меня зовут Ольга, специалист департамента взыскания по очередной задолженности Альфа-банк. Алло, Вера Владимировна, это вы? Владимир. Это мы, а вы забыли представиться по закону. Что еще раз? Забыли вы представиться по закону. Я вам представилась, Вера Владимировна. Могу по имени отчеству. Меня зовут Ольга Владимировна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности. 10.30 федеральный закон как вас обязывает представляться? По имени отчеству, серьезно. Уйди, боже мой. А по-моему, по фамилии, имя, отчество, нет? Если вам нужно уточнить мою фамилию, могу вам представить фамилию. Моя фамилия Суркова Ольга Владимировна. Я являюсь специалистом департамента взыскания просроченной задолженности. Суркова, вы не являетесь специалистом. Специалист отдела взыскания обязан знать наизусть 230-й федеральный закон. Вы о нем, судя по всему, слыхом не слыхивали. И даже толком не знаете, как правильно нужно представляться. О каком специалисте вы вообще в принципе говорите, если вы не в курсе элементарных вещей? Как нужно представляться? Почему вы не выучили закон, который регламентирует вашу деятельность? Почему вы не выучили закон, который регламентирует вашу деятельность? Перезвони вам через 10 минут. Только попробуйте перезвонить мне через 10 минут. Сразу получите жалобу в Роскомнадзор. Угу. Перезванивайте, давайте. Совсем офигели там в своем гребаном Альфа-банке. Сидят неучи, тупые. Трубочку забыла повесить. Чудо. Это тоже не научили делать. Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Черноусова Юлия Валерьевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую о записи разговора. Лариса Викторовна, это вы? Да. Лариса Викторовна, я звоню касаемо вашей задолженности перед Альфа-банком. 50 224 рубля. Выставлено требование на погашение данного долга в полном объеме до 15 апреля. Также у вас счет арестован судебными приставами. Оплата возможна в обход ареста через кассу банка. Оплата когда от вас поступит? Никогда. Почему? Отвечала уже на этот вопрос. Ой, у вас так громко смски приходят, вы бы на беззвучный поставили. У меня ничего не приходит. Ага, понятно. Значит, у воображаемого друга вашего это только что был звук, да? Лариса Викторовна, я с вами разговариваю по поводу вашего долга. Я вас поздравляю. Почему вы не оплачиваете? Уже отвечала на эти вопросы. Хорошо, вы работаете? И на эти тоже вопросы уже отвечала. Вы знаете, да, что банк в апреле тут на вас обратился? Да я очень рада. И какой результат? Есть судебный приказ. Ожидайте, он скоро придет. А, ну как придет, так мы его отменим, ничего страшного. Ну, отмените, могут документы передать судебным приставом для возбуждения исполнительного производства? Нет, если я отменю судебный приказ, то никакие документы никаким приставом вы передавать не будете, потому что судебный приказ будет отменен. Да, глупости не говорите больше этим никогда и никому не позорьтесь. Лариса Викторовна. Я за нее. Законы почитайте. Да? А что я незаконного сейчас сказала? Это вы сейчас вводите меня в заблуждение, то ли по незнанию, то ли по глупости своей. Угу, счастливого пути, пока. Обосралась и трубку бросать. Молодец. Трубочку бросаем.